как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Как это по-русски-то? Слушаем, кто же нам дозвонился? Пожалуйста, вы в эфире. Представьтесь. Виктор Кузьмич. Понятие дифирамбы и апологетика. Что в общих этих понятиях? Это первый вопрос. А второй вопрос. В каких языках мира много заимствований, подчеркиваю, много, из русского языка? Заранее спасибо. Виктор Кузьмич, из русского языка прежде всего заимствуют языки, которые находятся в непосредственном контакте с русским языком. Само собой разумеется, что наибольшее количество заимствований из русского языка в белорусском и украинском. Кроме того, огромное количество заимствований из русского языка в языках народов Крайнего Севера, народов Сибири, народов Дальнего Востока. Этих языков очень много, часто на них говорит сравнительно небольшое количество людей, оно может измеряться десятками тысяч, редко сотнями тысяч, а иногда и в пределах одной тысячи. Но, тем не менее, повторяю, этих языков много, и заимствований из русского языка в них также много. В языках Юго-Восточной Азии, в монгольском, в частности, немало заимствований из русского языка. Значительно меньше заимствований из русского языка в языках Западной Европы, я имею в виду языки германской и романской групп. В финском языке довольно много заимствований, опять же, по той причине, что финны находятся в непосредственном контакте с нами. Что же касается языков Африки, языков Южной Америки, Северной Америки, то заимствования из русского языка в них немногочисленны, и, в общем, это те слова, которые традиционно приводят в качестве примера заимствований из русского языка, что-нибудь вроде спутник, щи, борщ, валенки и тому подобные вещи. Перестройка еще, да? Перестройка, само собой. А в том, что касается различия слова дифирамб и апологетика, надо сказать, что я первый раз вижу сочетание таких слов, потому что, на мой взгляд, они очень из разных сфер человеческой жизни взяты. Дифирамб — это торжественная хоровая песня, и вообще-то отсюда следующий шаг — это возвышенная похвала и зачастую преувеличенная. Слово, которое возникает в Древней Греции в связи с специальными гимнами, которые исполняли в честь Диониса. И поэтому, кстати, именно петь дифирамбы кому-либо. Да, а не говорить, да? Петь. А апологетика — это раздел богословия, в задачи которого входит защита основных положений, то есть основных догматов. Отсюда апология — это вообще-то еще и переносное значение в русском языке используется в качестве синонима оправдания. Таким образом, мы видим, что ни то, ни другое не смешиваются. И если мы поем кому-то дифирамбы, то это вовсе не означает, что мы... Занимаемся апологией. Да. По-русски. Да, еще звонок в эфире. Пожалуйста, слушаем. Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Я в прошлой передаче задавал вам полушутливый вопрос по поводу «можно положиться». Вы мне тогда ответили, что слово «положить» — это многозначное слово, может значить то, сё, третье, десятое. Вот, меня, в общем-то, этот ответ не очень порадовал. Я подумал на эту тему. Может быть, там, в принципе, идет просто чередование согласных корня. И когда-то это было полагаться на человека. И идет это не от слова «ложить», а от слова «логос». То есть можно верить это его слову. Андрей, а скажите, пожалуйста, а слово «логос» — это какое по происхождению слово и существует ли оно? Не русское, естественно, но... Древнегреческое, да? И то есть, а зачем тогда вы сопрягаете древнегреческое слово с глаголом «лак-лож», с корнем «лак-лож»? Не знаю, как это было, поэтому вас и спрашиваю. Не знаю, как это было в те давние времена, когда появилось это выражение. Да, Андрей, спасибо. Судя по тому, что вы были не удовлетворены ответом, скорее всего, вас и этот не удовлетворит. Но на всякий случай повторю, что у глагола «положиться» нет ничего криминального, и это слово, которое метафорически развило очень понятное значение. Как мы можем опереться на стол, там, положив руки на него, так можно положиться на человека, то есть довериться ему в чем-либо. «Лак-ложь» — это, собственно, один и тот же корень с точки зрения истории языка, в котором происходит, если вам интересны именно эти древние пласты существования еще общеславянского, славянского и даже протославянского языка, это просто чередование АО, которое обусловлено разной долготой гласных в этих корнях. Никакого отношения к греческому логосу глагольный корень лаклуш не имеет, к сожалению. Я предположу, что, может быть, Андрея смущает вот что. Ему, возможно, кажется, что полагаться на кого-либо – это нормальное выражение, а положиться на кого-либо его смущает, потому что у него возникает ассоциация вот с физическим действием, когда кто-то кладет себя на кого-то, и это странно. Но надо сказать, что и полагаться, и положиться, если представлять себе стоящее за этими глаголами действие, обозначают одно и то же действие, только полагать и полагаться. Это глагол несовершенного вида, а положить и положиться – это глагол совершенного вида. Вся разница между ними только в виде. Ну и, разумеется, в варианте корня «лаглош» и в суффиксе «а» в одном случае и в другом случае. Оба глагола в этом образном выражении абсолютно приемлемы и не представляют собой никаких ошибок. Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще звонок в эфире, слушаем вас. Здравствуйте, уважаемые ведущие, это Евгений. Здравствуйте. И вопрос. В прошлой передаче слушатель спрашивал про разницу в значениях слов «храбрый», «смелый», «отважный». Мне кажется, что разница в самом употреблении этих слов, вообще разница в употреблении. Когда такой вопрос возникает, можно просто взять и поразмыслить, когда мы употребляем один синоним, когда другой. Безусловно. Мы говорим «осмелился» или «отважился», но не говорим «охрабрился» или «охрабрился». Можно расхрабриться, можно осмелеть, но разотважиться, оботважиться нельзя. И то же самое существительное. Есть храбрец, смельчак, но нет отважника. Можно сказать, например, смел перед начальством, но вот уже храбр или отважен как-то не очень, да? Или у Пушкина вспомнить «исполнен отваги», но вот «исполнен храбрости» или «смелости» не получится. «Отчаянно смелый», «храбрый», но вот «отчаянно отважный» не пойдет. Вот. А вопрос у меня про изменение ударений в словах. По моему наблюдению, в некоторых словах ударения переходят, меняются, но в некоторых значениях они остаются. Я приведу пример. Вот мы говорим «честный», да, но вот осталось там «честной компании», «честной люд». Или, например, говорим «к чести», но в то же время «не в чести». Да. Или вот «учителя», но в другом значении «учители». Вот. А как вы думаете, вот произойдет такое вот разграничение в словах «сеть» и «стены»? Ну, то есть, что вот когда мы говорим об интернете, значит, станет так уже укорениться в сети, а в остальных случаях в сети. Или, допустим, когда там в театральных стенах, а в остальных случаях там на стенах. Вот. Сейчас словари разрешают оба ударения, ну, по крайней мере, вот Кузнецова словарь. Но вот будет ли какое-то вот разграничение? Что вы по этому поводу думаете? Евгений, спасибо. Ваше предположение кажется мне вполне изрядным. И никаких, я думаю, не может быть возражений против этого предположения. Именно как предположение. Изрядным оно, мне кажется, потому что действительно есть различие между «в сети» и «в сети», между «в стенах» и «в стенах». Оно пока не очень отчетливо. Убежден, что абсолютное большинство носителей русского языка отчетливо этого различия как раз не осознает. Будет ли это осознание нарастать, и, соответственно, будет ли постепенно размежевываться употребление в сети и в сети, в стенах и в стенах, будет ли закрепляться за каждым определенная группа значений, можно предположить, что да, можно предположить, что нет, и что победит только какое-то одно ударение. Понимаете, слишком зыбки все вот подобные предположения, недостаточно почвы. Обращу ваше внимание на то, что честная компания, быть у кого-то не в чести, немцы в этом отношении наши учители, все это язык XIX века. Учитель, фраза про немцев, вы же понимаете, да, это реплика Базарова. Быть у кого-то в чести, не в чести, это тоже выражение, которое сегодня слышать, если только это не литературная передача, то услышать его в живой речи, ну, очень, можно очень редко. Честная компания чаще, согласен, безусловно, но вот в этом, именно в этом устойчивом выражении. Разница в том, что быть у кого-то в чести, не в чести, честная компания — это уже устойчивое выражение. Ударение легко закрепится и сохранить свое исконное место именно в пределах устойчивого выражения. Попробуйте изменить ударение в слове «баклуши». Ничего не получится. Вот. Что касается сети и что касается стен, то вот пока таких устойчивых выражений, мне кажется, не возникло. И пока их нет, говорить о каком-то закреплении ударения за определенным значением, вот боюсь, что рановато. А как это по-русски? Да, звонок в эфире. Пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте, Роман. Вот я в свое время спрашивал относительно рыболовных сетей и виртуальных сетей. Вот сейчас, по моим наблюдениям, блогеры вполне сознательно используют форму сетей применительно к электронным сетям. А как вы считаете, удержится ли это противопоставление Роман с сохранением начального ударения? Потому что я об этом задумался, когда услышал именно такое ударение у Виктора Татарского, который придерживается очень консервативных московских норм в произношении традиционных слов. Вот он что, электронные сети — это сетей, а не сети, тоже как обозначил. Да, Роман, спасибо. По поводу сети сетей, ну так, собственно говоря, это продолжение идеи Евгения о том, что, быть может, когда-нибудь эти значения разойдутся. Сейчас мы можем говорить о том, что в русском языке это слово используется без различных для ударения, не маркирует разные значения слова. Напомню, что слово «сеть», «интернет» — это, собственно говоря, и есть та же самая сеть в английском языке, которую используют, в частности, для ловли рыбы. И таким образом перед нами просто сначала превращенное значение к слову «сеть», а потом просто стало самостоятельное слово. Уже у тех сетей, которыми рыбу ловили, в 20 веке регистрировалось оба ударения как равноправные. Единственное, что можно сказать, и что Михаил Яковлевич уже проговорил, сети ударения на первый слог — это старшая норма, а ударение на окончание смещения — это новая норма. Ни то, ни другое пока не является ошибкой, слава богу, и первая форма не является архаичной. Может быть, когда-нибудь эти слова разойдутся, но сейчас говорить о том, что есть уже это противопоставление, тем более, что первый же вопрос, который у меня возник, вы, правда, сослались на господина Татарникова. Татарского, прошу прощения. Где вы слышали, как говорят блогеры? То есть они же обычно пишут. А то, что они говорят, еще не означает, что все блогеры так говорят. Поэтому я бы поостерегся с такого рода обобщениями, ибо для этого нужно все-таки какое-то время. Интернет у нас существует относительно недавно, поголовно мы стали его использовать совсем недавно, поэтому говорить о том, что сейчас разошлось... Но вообще блогеры стали настолько популярны, что во всяком случае, некоторые, да, что они стали выступать и не только письменно. Да, поэтому, может быть, куда действительно Роман слышал. Да. Может быть, слышал. Не стану подвергать сомнению то, что он сказал. А в остальном абсолютно солидарен с тем, что вы говорите, Валерий Анатольевич.